Радушию их не было предела. Обильный банкет в лучшем ресторане города, французская косметика для жены, новенькая шестерка для самого Ивана — это было объяснение правил игры, по которым жил весь новый коллектив, куда попал Иван. Это был тест. Взял свой человек и будет брать дальше, не мешая другим. Не взял, значит, надолго не задержится, да еще и поимеет крупные неприятности. Иван взял. Испугался, но взял. Он до сих пор испытывал страх каждый раз, когда приходилось брать деньги и пропускать машины без досмотра. Но он уже привык к этим деньгам, как привыкает наркоман принимать свою дозу. Привык. Вот и сегодня, когда Иван Годовалый пропустил без досмотра трейлер-контейнеровоз, а через час получил положенные ему $3000, его охватил и страх, и ощущение, что за ним следят, и что суровые стражи порядка в любую минуту скрутят ему руки. Только сегодня он чувствовал это острее, потому что 3000-ная надбавка, как и сама услуга, были внеплановыми, дополнительными. С трудом доработав смену, Иван с облегчением забрался в свою машину и помчался домой. Глаза его нервно озирались по сторонам, рубашка промокла от обильно выступавшей испарины, а быстро опустившиеся сумерки только прибавляли страха. Хотелось как можно быстрее добраться до дома, запереться на все замки и уснуть. Но сначала надо было поставить машину в гараж. Подъехав к гаражу, Иван на всякий случай оглянулся по сторонам и только после этого вышел из машины. Где-то рядом глухо пророкотал мотоциклетный двигатель, но Иван не обратил на это внимания. Открыв ворота, он зашел в гараж, включил освещение, отпихнул ногой в сторону валявшиеся тряпки, а когда повернулся, чтобы идти к машине, буквально столкнулся с каким-то молодым человеком в замызганных джинсах и легкой куртке. Человек поигрывал наручниками, а расстегнутая куртка открывала недвусмысленно торчащую за поясом рукоятку пистолета. «Ну что?» «Доигрался?» Тихо, но грозно произнес молодой человек. «Садись, поехали». И он кивнул на девятку за спиной. Иван обмер. Его прошиб холодный пот. Свершилось то, чего он так боялся. «Кто? Что вам нужно?» — пролепетал он. «Кто вы?» «Лейтенант Мухин», — честно признался Муха. «Пора тебе, дружок, в тюрьму и...» Иван вытаращил от страха глаза и попятился назад. Но тут же, споткнувшись, грузно осел на какой-то ящик, сказал «нет», еле ворочая языком, и замер. Словно на него напал столбняк. «Да, хилый какой-то вор пошел», — со вздохом произнес Муха и спрятал явно ненужные наручники в карман. Эту игрушку, так же, как и пластмассовый пистолет для детей, он купил в магазине, пока ждал Годовалого со смены. На всякий случай, если бы потребовалось припугнуть. Но этот таможенник с такой скоростью наложил в штаны, что реквизит оказался лишним. Муха подошел к автомобилю, снял его с ручника, закатил в гараж и запер за собой двери. Потом включил фары и ослепил дальним светом окончательно деморализованного Ивана. Можно было начинать допрос. Но прежде чем прислониться к капоту машины между фарами и скрестить на груди руки, Муха достал из бардачка журнал Белобрысова, а из внутреннего кармана Иванова пиджака бумажник с документами. И только потом устроился у капота, пересчитал деньги, заложенные в журнал, поглядел в паспорт Ивана. «Плохо дело», — сказал наконец Муха. «В хреновую историю ты влип, дружок. Тянуть теперь тебе придется лет 10. За всех. Иван отер пот со лба. «Я это...» — залепетал он. «Там деньги. Может быть, как-то...» «Да какие же это деньги?» — усмехнулся Муха. «Разве эти вонючие 3 куска можно считать деньгами?» Ивану стало страшно. У него вдруг возникла мысль, что этот лейтенант выследил его только ради того, чтобы заставить платить какой-нибудь немыслимый выкуп, бешеную сумму, за которую ему придется идти на серьезное преступление. В противном случае Ивана просто убьют. Убьют! Эта мысль всколыхнула в нем панический ужас. «Вы не имеете права», — попытался выговорить Иван как можно более твердо. «Я государственный служащий». Муха рывком подался вперед и схватил его за горло. «Заткнись и слушай», — зашипел он. «Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты на них будешь честно отвечать. Четко, ясно и честно. От этого теперь зависит твоя жизнь. Понял?»